«Я и сам не предполагал, что вернусь так скоро», — сказал маркиз. «Но мы предприняли еще один штурм Бейсингхауса и на третий день взяли его». При этих словах лицо его омрачилось. Окончание штурма вылилось в кровавое побоище. Кромвель приказал не проявлять никакой жалости к защитникам замка, и весь гарнизон был вырезан, а хозяева и слуги закованы в кандалы и отправлены в заточение. Таким образом, Кромвель хотел показать, как будет наказывать сторонников короля, которые осмелятся оказать его войскам сопротивление. Война сейчас вылилась в осаду замков, чьи владельцы не желали переходить на сторону парламента. С точки зрения тактики Кромвель прав, прибегая к таким жестоким расправам. Это послужит примером и заставит многих других приверженцев монарха не принимать бой, а сдаваться сразу и этим спасать свое имущество и жизнь, а также жизнь многих нападавших. И все же то, что произошло в Бейсингхаусе, ужасно, хотя, несомненно, послужит уроком для многих. Тем временем по лестнице спустилась няня с малюткой на руках. Порция тотчас взяла у нее заливавшегося плачем рыжеволосого ребенка. «Перед вами виконт Декейтер, милорд», — с гордостью оповестила она. Это был законный наследник Руфуса, и Кейта почувствовал укол зависти, невольно взглянув на Фиби, в чьих небесно-голубых глазах не отразилось ни зависти, ни смущения. «Чудесный ребенок, правда, Фиби?» — сказал он. «Рад, что в мое отсутствие у вас с Оливией появилась подруга. А что еще произошло тут без меня?» «О, я нашла в канаве двух цыганят». «В канаве?» «Да, двух брошенных цыганских детей». «Детей?» «Ну да, как вы не понимаете, мне казалось, вы одобрите мой поступок». «А что ты сделала?» «Выкопала их из канавы, как капустные кочаны у какой-то старой женщины». «Ничего смешного!» — с жаром воскликнула Фиби. «Они были все мокрые, голодные в грязи, и я думаю, что нужно...» «Не будем мешать Порции кормить ребенка», — холодно сказал Кейт, направляясь к двери. «Если хочешь, продолжим разговор в кабинете». Фиби последовала за ним, не прекращая объяснений. «Понимаете, я узнала, что у них в таборе случилась ссора, и отца этих детей зарезали. Ужас, правда? А детей выбросили, потому что новый главарь взял жену убитого себе в жены и не хотел, чтобы в его таборе росли дети того, кого он убил. Вы понимаете?» «Представь себе, да», — хмуро отозвался Кейта. «Их бросили, как когда-то Ромула и Рема», — возбужденно говорила Фиби. «Их вскормила волчица, и они потом основали Рим. Помните?» «Помню даже, что их мать звали Рея Сильвия, а отцом был бог войны Марс», — терпеливо продолжил Кейта. «И все же, какое дело моей супруге до этих цыган и до их междоусобиц?» «Ну как же? Разве можно оставить несчастных детей умирать в канаве? Помимо всего, милорд, дети ведь находились на вашей земле, и разве вы...»